Глава 22. Демон, осознав, что его загоняют в ловушку, взревел. На этот раз рев был не только ментальным. Он был физическим, низким, вибрирующим, от которого задрожали ржавые стены складов. Тьма, из которой он состоял, сгустилась в одной точке, формируя острый, как копье, таран, и ударила в самое слабое место световой клетки Ирины. Раздался оглушительный треск, словно лопнуло гигантское стекло. Световая клетка разлетелась на миллионы осколков. Двое охотников, оказавшиеся на пути ударной волны, были отброшены назад, как тряпичные куклы. Их защитные глифы вспыхнули и погасли. Они были выведены из строя. Ирина, не колеблясь ни секунды, метнулась к своим людям, выставляя перед ними сияющий щит. Демон, воспользовавшись моментом, рванул вглубь доков к своей цели. Команды не было, но я не мог больше ждать. Я выскочил из внедорожника. Мои движения были быстрыми, усиленными магией. Я не атаковал. Я встал на пути демона между ним и тем местом, куда он так отчаянно стремился. «Дэм, назад!» — крикнула Ирина, но ее голос потонул в реве демона. Я выставил руку вперед. Но вместо огня или света из моей ладони вырвался сгусток абсолютной непроглядной тьмы. Он не летел, а словно разворачивался из точки, формируя передо мной черный вихревой щит, похожий на дыру в самой реальности. Я выставил руку вперед. Но вместо огня или света из моей ладони вырвался сгусток абсолютной непроглядной тьмы. Он не летел, а словно разворачивался из точки, формируя передо мной черный вихревой щит, похожий на дыру в самой реальности. Это выглядело как высшее проявление магии тени или пустоты. Идеальная маскировка. Демон, не раздумывая, ударил по щиту своими теневыми отростками. Но они не отскочили, они исчезли, растворились в моем щите без следа. Я почувствовал, как его сила, его сущность вливается в меня. Голодная, дикая, но такая знакомая. Мой иной ликовал. Я не просто блокировал, я поглощал. Демон отшатнулся, сбитый с толку. Он ударил снова, вкладывая больше ярости, больше силы. И снова его атака бесследно исчезла в моем щите. Я чувствовал, как он слабеет, а я становлюсь сильнее. И пока я держал его, я сосредоточил свои обостренные чувства, направив их за спину демона, туда, куда он так рвался. Я увидел это. Под грудой искореженного металла, под толстым слоем бетона, в земле была рана, шрам. Место, где ткань реальности была истончена до предела. И в центре этого шрама — печать. Древняя, сложная, но сейчас она слабо мерцала, почти угасая. Это был запечатанный портал. И я понял, демон был не просто тварью. Он был живым ключом. Его энергия резонировала с печатью. Если бы он добрался до нее, он бы не просто прошел сквозь портал, он бы его открыл. Полностью. Ирина уже была на ногах. Ее охотники приходили в себя. Она смотрела на меня, на мой невозможный щит, и в ее глазах читался шок, смешанный с восхищением и страхом. «Он не нападет, директриса!» — крикнул я, не отводя взгляда от демона. «Он пытается открыть дверь!» Выражение ее лица изменилось. Шок сменился холодным, леденящим ужасом. Она поняла. Поняла, что мы столкнулись не просто с демоном. Мы столкнулись с угрозой, которая могла уничтожить весь город. «Дэм, держи его!» Ее голос прорезал рев твари, стальной и властный. «Не дай ему сдвинуться с места! Ослабляй, вытягивай, делай что угодно, но держи!» Она развернулась к своим людям. «К печати! Быстро! Формация эгида! Мы должны ее укрепить, пока он его держит!» Охотники, пришедшие в себя, действовали с отточенной точностью. Они мгновенно заняли позиции вокруг того места, где под грудой металла скрывался портал. Их руки начали выплетать в воздухе сложные светящиеся узоры. Энергия, которую они призывали, была не яркой и атакующей, а плотной, густой, как расплавленное серебро. Она медленно стекалась к земле, формируя новый, более мощный барьер. Ирина стояла в центре, ее аура вспыхнула, став фокусом этого магического вихря. Я же был на передовой. Мой щит, он не просто блокировал, он пил. Он пожирал теневую сущность демона, и с каждой секундой я чувствовал, как его сила перетекает в меня. Но вместе с силой приходило и другое. Сначала я услышал шепот. Он шел не извне, а рождался прямо в моем сознании. Тихий, вкрадчивый, как шелест змей, голос самого разлома. «Сильнее, поглоти, стань нами, открой!» Слова были обрывками, но их смысл был ясен. Они не просто искушали. Они пытались сломать меня, подчинить, превратить в своего аватара. А затем ожила моя тень. Она отделилась от моих ног, вытянулась, исказилась, приобретая острые рваные очертания, похожие на когти. Она двигалась сама по себе, извиваясь на земле, словно пыталась дотянуться до демона, слиться с ним. Это была часть поглощенной мной сущности, которая пыталась вырваться на свободу, используя мое собственное тело как якорь. Это была битва на два фронта. Снаружи я сдерживал физические атаки демона, а внутри боролся с его ментальным ядом и бунтом собственной тени. Голову ломило от напряжения. Каждая секунда требовала нечеловеческой концентрации. Часть меня, мой иной, ликовала. Она хотела поддаться, хотела отпустить щит и просто поглотить все, демона, печать, энергию ритуала, стать абсолютной силой. Демон почувствовал мою слабость. Он взревел, вкладывая в последний, отчаянный удар всю оставшуюся силу. Его теневая форма сжалась в таран, нацеленный мне прямо в грудь. «Открой!» — прошипел голос в голове. Моя тень метнулась вперед. «Нет!» — прорычал я уже не мысленно, а вслух. «Это моя сила!» Я вложил в щит всю свою волю, всю ярость, всю голодную сущность иного. Я не просто поглотил его атаку, я потянул на себя. Я вырвал из него саму его суть, его тень, его связь с разломом. Демон издал последний беззвучный вопль, который отозвался болью в моем сознании. Его теневая форма задрожала, пошла рябью и словно дым на ветру втянулась в мой щит, исчезнув без остатка. В тот же миг шепот в голове стих. Моя тень послушно вернулась к ногам, вновь став обычной. Я рухнул на одно колено, тяжело дыша. Мир вокруг качался. Ритуал был завершен. Печать на земле под грудой металла вспыхнула ярким ровным светом, а затем медленно погасла, став почти невидимой. Угроза миновала. Ирина подошла ко мне. Ее лицо было бледным, но в янтарных глазах горел огонь. Она смотрела на меня так, как смотрят на только что сработавшее, невероятно мощное и абсолютно непредсказуемое оружие. «Что ж, Дэм», — медленно произнесла она. Ее голос был тих, но я слышал в нем отголоски шока. «Похоже, твой первый полевой урок окончен, и ты его сдал». Ирина помогла мне подняться. Мои ноги дрожали от напряжения, но я устоял. Она жестом приказала своим охотникам держать периметр и отвела меня в сторону, за груду искореженных контейнеров, подальше от любопытных ушей. «Отчет, Дэм, полный!» Ее голос был тихим, но не терпящим возражений. «Что ты чувствовал, что слышал, и что, черт возьми, произошло с твоей тенью?» Я рассказал все. О шепоте, который пытался свести меня с ума. О голоде иного, который хотел поглотить все. О тени, которая жила своей жизнью. Я не утаил ничего. Сейчас была не та ситуация, когда можно было играть в загадки. Ирина слушала, не перебивая. Ее лицо становилось все более серьезным. «Ты не просто сражался с демоном, Дэм», — сказала она, когда я закончил. «Ты сражался с самим разломом. Он почувствовал тебя и попытался использовать как ключ. Твоя сила, она резонирует с ним». Она достала из кармана небольшой коммуникатор и быстро набрала код. «Ирина Ларионова, срочно! Старые доки, сектор Гамма-7. Обнаружен нестабильный портал, класс угрозы Алеф. Требуется немедленное прибытие группы арканологов для изучения и консервации. Повторяю, класс Алеф». Она убрала коммуникатор. Не прошло и 10 минут, как в небе появились огни. Несколько тихих бронированных транспортов приземлились неподалеку. Из них вышли люди в серых герметичных костюмах, во главе которого я узнал сухого как пергамент старика, Сергея Молчанова. «Ирина», — его голос был как всегда холоден и бесстрастен, — «что здесь произошло?» «Произошло то, Сергей, что у вас под самым носом чуть не открылся портал, ведущий черт знает куда», — отрезала Ирина. Ее голос звенел от ярости. «Откуда мог бы появиться тот же самый черт? Как ваш хваленый совет мог пропустить такую угрозу в черте города?» Молчанов не дрогнул. Его взгляд скользнул по разрушениям, по ослабевшей печати, а затем остановился на мне. «Мы разберемся», — только и сказал он. Арканологи немедленно приступили к работе, разворачивая оборудование, сканируя пространство. Несколько из них подошли ко мне. «Дэм Воронов», — начал один. Его лицо было скрыто за маской, но в голосе слышались нотки высокомерия. «Ваше присутствие здесь! Оно могло стать катализатором. Ваша нестабильная аура могла спровоцировать... Он — причина, по которой вы сейчас изучаете запечатанный портал, а не сражаетесь с вторжением, которое смыло бы этот город к чертям», — рявкнула Ирина, вставая между мной и арканологами. Ее аура вспыхнула, заставив их отступить. «Еще один вопрос к моему студенту без моего разрешения, и я лично проверю прочность ваших защитных амулетов. Вам ясно?» Арканологи переглянулись, затем посмотрели на Молчанова. Тот едва заметно кивнул. «Мы поняли, директриса», — процедил тот, что говорил первым. Он повернулся ко мне, и его глаза за стеклом маски сузились. «Но знаете, Воронов, мы будем внимательно за вами следить». Они отошли, вернувшись к своей работе. Ирина повернулась ко мне. «Поехали, Дэм. На сегодня с тебя хватит уроков». Мы направились к машине, оставляя позади суету арканологов и холодное, зловещее молчание запечатанного портала. Я стал не просто исключением. Теперь я был под пристальным вниманием Имперского совета, и это делало игру еще опаснее. Дорога обратно в академию прошла в молчании. Адреналин отступал, оставляя после себя гулкую пустоту и глубинную усталость. Я рухнул на кровать, даже не сняв ботинок. Трофим что-то спросил, но я лишь отмахнулся и провалился в сон. Но это был не сон. Это было падение, падение в чужую память, в чужой мир. Не было ни глаз, ни ушей, но я видел и слышал. Я был тенью, я был голодом. Я скользил по миру изломанной геометрии, где свет был болью, а материя — лишь временным препятствием. Голод — не физический, а экзистенциальный. Голод по порядку, по структуре, по теплу жизни, которое нужно было поглотить, чтобы на мгновение почувствовать себя целым. Я видел его глазами. Видел наш мир как искаженное, кричащее полотно, полной ярких болезненных огней. Видел охотников, как слепящие вспышки, которые нужно было погасить. Видел Ирину, как пылающее, обжигающее солнце. А потом я увидел то, что было до этого. Я парил в пустоте, в холодном безмолвном ничто, и передо мной была фигура. Она была соткана из чистого отсутствия, из дыры в реальности. Но я знал, что она смотрит на меня. Я не слышал приказа, я его почувствовал. Он был впечатан в мою суть как клеймо. Найти, открыть, призвать. Найти печать, открыть портал, призвать что-то еще, что-то гораздо большее, чем я. Я проснулся от собственного крика, холодный пот, сбитое дыхание. Сердце колотилось в груди, как пойманная птица. Я сел на кровать, оглядывая темную комнату. Тень на стене от моей фигуры на мгновение приобрела слишком много углов. Она дернулась, а затем послушно вернулась в нормальное состояние. Это был не просто кошмар. Это был архив. Архив демона, который теперь стал частью меня. Я получил не только его силу. Я получил его воспоминания, его миссию и его хозяина. Я усмехнулся, хотя смеяться совсем не хотелось. Теперь у меня была новая зацепка и новая смертельно опасная проблема. Я не просто поглотил демона, я поглотил его приказ. И теперь этот приказ, этот шепот из разлома будет звучать в моей голове, пока я не найду способ его заглушить. Или пока не исполню его.